Глава 16. На утренней планерке Казимир потребовал от меня график исследования новых якорей артефактов, которые я притащила из святилища. Он был намерен выдавать мне по две штуки, чтобы мы с Ником поодиночке ныряли и составляли первый краткий отчет, где оказались, какой примерно уровень развития мира и тому подобное. Если якорь сразу приводил связанное с королевой место, то можно потратить время на тщательное изучение. Ежели нет, то следует вернуться назад максимум через час и тут же подать ему отчет. Вслед за этим глава выдаст следующий якорь и так далее. В таком патагонном режиме, по его подсчетам, мы менее чем за месяц проверим все предметы и поймем наиболее перспективные миры для дальнейшей тщательной разведки. Стоящий за спиной Казимира Том был сегодня необычно мрачен и как-то странно поглядывал на меня. Я поставила себе пометку в памяти непременно поговорить с ним. Вдруг Наста чего-нибудь отчебучила, а я не в курсе. Или что-то он такое узнал, что не дает ему покоя. У меня после совещания настроение тоже испортилось. До этого ощущала себя вольной птицей, а теперь меня, как ослика, запрягли в тележку, повесили перед носом морковку и прищелкнули кнутом. Выходило, что я опять на побегушках у очередного шефа и действую строго в рамках его графика. Впервые задумалась, хочу ли так работать в принципе. Поднялась на свой второй этаж, но в кабинет к себе не пошла. Села на перила колоннады и смотрела на площадь. Раздумывала, а чего я вообще от жизни-то хочу? Почему-то этот вопрос раньше мне в голову не приходил. Все было очевидно. Окончила школу, надо поступить в вуз. Чтобы выжить в Москве, нужна была работа, которая постепенно затмила все остальное. Год существовала в режиме робота, когда ежедневно все твои планы — это планы начальства. Затем бродяжничала и стремилась хоть где-то закрепиться. Ну и вот, закрепилась, сижу тут. У меня постоянная работа, снова постепенно переходящая в рутину и патагонку. Я рыцарь, дворянка, героиня светских новостей и все такое. Денег хватает даже с излишком. Даже дорога обратно в Москву или Сумкино, если подумать, тоже открыта. Раз я тайники Красной Королевы нашла, то подобрать якорь, который вернет меня в мой мир, уж точно способна. Только вот зачем? Зачем это все? Что я хочу получить через год, через пять? Квест с королевой, конечно, меня захватил. Было очень интересно пройти этим путем до конца, чтобы там меня не ждало. Страшновато, потому что мне все больше казалось, что меня засасывает в него, как в воронку, из которой не выбраться, но жутко любопытно. Но рано или поздно эта игра закончится. И что я тогда буду делать? Работать в тресте и тихо стареть? Найду мужа, нарожаю пупсов и сяду дома? Оба варианта пока как-то совсем не улыбались, но если не они, то что тогда? Размышление прервал неизвестно откуда появившийся Ник. Вот кого распоряжение Казимира только обрадовало. Он все опасался оказаться ненужным, так что работать был готов за двоих. Тем более, что в отличие от фабрики, здесь требовали не мешки таскать. Отправлять моего юнца в одиночную разведку не хотелось, но нырять за двоих в режиме, который требовал Казимир, я бы точно не смогла. Пришлось экстренно проводить инструктаж, вываливая на него все, что я успела изучить касательно агентурной работы, выдать ему заветные 4 империала и пожелать удачи. Первой мне досталась африканская маска. Страшно подумать, куда она меня приведет. Более нейтральный колокольчик отдала Днику. Ныряла опять из гардеробной, чтобы в случае чего вернуться и переодеться в наряд нужного века. Хотя старый дворжик так и не простил мне безнадежно испорченный костюм Бергама и зло сверкал на меня глазами при каждой встрече. Моя должность и звание не позволяли ему высказывать неодобрение вслух. Отражение маски привело меня в музей. Повезло. Оказалось там в рабочее время, и не пришлось срочно сматываться от охраны. Посетителей почти не было, и мое появление в углу зала у питьевого фонтанчика вообще никто не заметил. Дамы в пышных кринолинах важно шествовали под руку с мужчинами в камзолах и фраках. Я оделась весьма нейтрально, в серое невзрачное платье в пол, так что могла сойти за местную уборщицу или чью-то служанку. Сойдет, чтобы по-быстрому все осмотреть. По-быстрому не получилось. Музей оказался просто огромным, и экспонатов было слишком много, начиная от туземных копий и масок и заканчивая древнегреческими скульптурами. Где здесь искать что-либо связанное с Красной Королевой? Любой предмет мог иметь к ней какое-либо отношение. В душе я, конечно, много от этого визита не ждала и подозревала, что единственный правильный якорь — это лошадка, спрятанная у меня дома. Но для очистки совести все-таки надо было осмотреть все. Ушло на это почти 3 часа. Казимир был крайне недоволен тем, что я потратила впустую полдня, но все-таки занес в свою табличку музей как потенциально перспективный. За это время Ник уже давно успел вернуться и нырнуть по следующему якорю. То, что глава теперь дает распоряжение ему напрямую, мне совсем не понравилось, но опять-таки возразить не имело права. Формально он его прямой начальник, а меня рядом не было. Хотя ощущение было пренеприятнейшее. Как будто я снова в Москве, а босс отчитывает меня за нерасторопность. Ни начальницей, ни каким-то там рыцарем себя в этот момент вообще не чувствовала. Ныряла еще 2 раза, и все впустую. Домой добралась только в 10:00, и сил на то, чтобы довериться моей лошадке, уже не было. К тому же в квартире меня поджидала Наста. Подруга сегодня была угрюма и раздражена. «Пойдем, посидим где-нибудь», — сходу предложила она. «Моя кухня не подойдет?» «Нет, требуется бар. А ты у нас известная трезвенница. Ни одной бутылки дома, я проверила». «Случилось что?» «Ничего особенного. Посралась с Казимиром. У нас раз в год случаются с ним такие разборки. Не хочу сейчас об этом. Мне надо мозг разгрузить, а до того, чтобы сидеть в баре в одиночку, я еще не докатилась». У Насты с главой действительно были странные отношения. Во-первых, она единственная из всех агентов Миры, могла запросто входить к нему в кабинет и даже получать напрямую какие-то задания. Во-вторых, вели они себя при этом как 2 кота, которые вынуждены уживаться рядом, но терпеть друг друга не могут. Расспрашивать о причинах такого поведения было бесполезно. «Исторически так сложилось», — отвечала подруга и больше никаких подробностей не выдавала. Дорога к лучшему работающему в столь поздний час бару лежала мимо площади Треста, так что не было ничего удивительного, что мы перехватили возвращающегося домой Тома. Наста хотела резко срулить с маршрута, пока он нас не заметил, но я, помня об утренней заметке в памяти, напротив, окликнула и пригласила пойти с нами, не обращая внимания на недовольное кривляние подруги. Он, естественно, с радостью согласился. Перспектива вечера с Анастасией действовала на него еще круче, чем запах валерьянки на кота. Мы выбрали столик в дальнем и темном углу, чтобы никто не помешал разговору. Анастасия сидела, как нахохлившийся воробей, из-за того, что я притащила Тома. Он прекрасно понимал причину ее настроения, быстро поскучнел и тоже сидел, явно раздумывая, не свалить ли ему побыстрее. Пришлось развлечь их рассказом о моих приключениях на пляже и разговоре с ренегаткой. Анастасия мигом вспыхнула, как помидор, забыв обо всех обидах. Минут 15 с возмущением пыталась доказать мне, чтобы я и думать не смела об этих бунтарях-анархистах. Дескать, это такое дно, ниже которого и опуститься сложно. «А ты с ними общалась?» «Вот еще! До такого я не опускалась!» «А откуда тогда ты о них знаешь?» Наста запнулась и растерянно взглянула на Тома в поисках поддержки. «Ну, так это всем в Тресте известно!» Том хотел что-то сказать, но передумал, закрыл рот и просто кивнул. «То есть вам так сказали?» «Так, подруга, ты что, всерьез намылилась уйти к этим уродам?» «Нет, просто предпочитаю смотреть своими глазами, а не чужими». «А бутюк надо обязательно обжечься самой, а не послушать взрослых, что он горячий?» «Именно, потому что взрослые тоже ошибаются. Да и потом рановато ты себя в старушке записала, подруга. А теперь давай, колись, что там у тебя сегодня стряслось?» Наста покосилась на Тома, но все-таки рассказала. «Есть у нас такая традиция с Казимиром. Раз в год, в день моего появления в Тресте, мы встречаемся и обсуждаем итоги года. Он был чем-то недоволен? У тебя же полно успешных операций только за последний месяц. Я, в принципе, его раздражаю. Фактом существования. Правда ведь?» Том рассеянно кивнул. «Да что с тобой такое?» Наконец, странное состояние юноши заметила и Наста. «Простите, я сегодня сам не свой». Том очень мило покраснел. «Ты еще с утра был странным, а сейчас еще унылий. Что случилось?» Я не собиралась его так просто отпускать. Он не собирался отвечать, но встретился глазами с Анастасией. Молчаливая дуэль продолжалась 2 секунды, и, понятно, парень сдался. «Сегодня день неприятных открытий», — вздохнул Том, снял очки и нервно протер их салфеткой. Без них он выглядел куда симпатичнее. С утра я разбирал папки на столе Казимира, и из них выпал листок. Случайно прилип к обложке, и поэтому голова его не заметил, иначе бы обязательно спрятал. «Ну, не томи, что там?» — спросила я. «Приказ о твоем назначении в трест». «Ну и что тут такого?» «Ты не поняла. Не его приказ, а ему. Он выполнял чужое распоряжение». По-моему, я даже рот открыла от удивления. «И кто же может приказывать первому человеку в государстве?» Том посмотрел мне в глаза. Слово грянуло, как гром. «Мрак». «Ты хочешь сказать, что черные приказали Казимиру зачислить меня в трест?» «Что?» — произнес кто-то за моей спиной. Я обернулась и увидела Ника. «Простите, заметил вас, хотел поздороваться и невольно услышал последнюю фразу», — сказал он по-английски. «Не уверен, что понял правильно, ведь мой чешский еще плох». «Ты же знаешь, что подслушивать — это страшный грех, за которым дальше только сюсюканье по углам и превращение из мужика в бабу-сплетницу», — иронично спросила я. Ник покраснел. «Побежишь к голове рассказывать обо всем, что услышал? Он же теперь тебе напрямую распоряжение отдает», — решила добить его. Он вспыхнул, как помидор, взмахнул руками и подавился воздухом. Когда дар речи, наконец, вернулся в его голову, Ник начал выстреливать короткие фразы, подкрепляя каждую взмахом руки. «Как ты могла подумать такое? Ты для меня все. Ты спасла меня, привела сюда. Казимир для меня ничего не значит. Если скажешь устроить революцию против него, я первый побегу за оружием». Он упрямо тряхнул своей модной челкой. Ох уж эта подростковая непосредственность. Еще, не дай бог, тайно влюблен в меня. «Не кричи, дурак. Садись. Четыре головы лучше, чем три». Я пододвинула ему стул и все-таки спросила Тома. «Ну так рассказывай дальше. Кем конкретно подписан приказ?» «Лордом Савереном. Генералом Мрака. В бумаге сказано про какие-то подробности в приложении, но его я не нашел. Наверное, оно уже в твоем досье». «В досье?» «Ну да. У Казимира есть папка на каждого. Он хранит их в сейфе». «Хотела бы я взглянуть», — протянула я. Том вздохнул, засунул руку в карман пиджака и положил на стол ключ. «Что это?» — спросила Наста. «Ключ. От сейфа. Сделал сегодня». «Ну ты даешь!» — восхитился Ник. Том недовольно поморщился. «Зачем?» — уточнила я, глядя ему в глаза. «Затем, что я тоже хочу кое-что посмотреть. Говорю же, день неприятных открытий. Приказ о тебе еще не самое интересное. Сегодня краем глаза видел один документ, который мне очень не понравился. Я не готов сейчас никого обвинять, потому что не уверен. Возможно, мне показалось». «Ты предлагаешь взломать сейф?» — удивилась я. Это был какой-то новый и незнакомый мне том. От правильного мальчика паиньки такого никак не ждала. «Я ничего не предлагаю. Ты сама сказала, что хотела бы взглянуть на досье. Такая возможность будет только завтра. Его спальня находится по соседству с кабинетом, так что даже ночью без его ведома сейф не откроешь. Он услышит. Завтра вечером Казимир идет в оперу, и его точно не будет с 8 до 10, или даже до 11. В 9 у охраны ужин. По правилам, они должны ходить в столовую по очереди, но когда главы нет, они плюют на инструкции и едят все вместе. В это время в тресте чужих все равно нет. Кабинет заперт и под сигнализацией, которую отключить могу только я и Казимир. Если мы хотим незамеченными подойти к сейфу, то это можно сделать только с 9 до 10. Я в любом случае сделаю это, но искать еще и твое досье у меня времени не будет. Если ты хочешь на него взглянуть, то должна пойти со мной». «В прошлый раз, когда я что-то взламывала в тресте, понадеявшись на тебя, то попалась и огребла кучу неприятностей». «Если бы Наста тогда послушала меня, а не самовольничала, то все было бы иначе». Вздохнул он и посмотрел на Анастасию. Она поджала губы и демонстративно уставилась в окно. У Ника горели глаза. Он явно уже был готов брать кабинет штурмом. Том продолжил тихим и ровным голосом. «У меня ошибок не бывает. В общем, так. Если ты со мной, то сиди завтра около 8 в библиотеке. Как только он уедет, я зайду за тобой. Точно угадать, когда охрана пойдет в столовую, невозможно, так что придется дежурить на их пути и бежать к кабинету, как только они пройдут мимо. Тогда у нас будет минут 30 с гарантией. Том, это очень круто. Спасибо. Лишь бы все получилось. А мне кажется, это глупость. Ради простого любопытства так рисковать, заявила Наста. Это не любопытство, хором сказали мы с Томом, отчего он тут же смутился. Я продолжила. Вокруг меня слишком много странностей. Простите, не могу сейчас все рассказать, но то, что взять меня на работу приказал мрак, это такая вишенка на торте, которую просто не могу проигнорировать. В моем досье либо найдется объяснение всему, что вокруг меня происходит, либо... Либо... — переспросила Наста. — А грибу еще больше загадок. — Ты мне ничего не рассказывала. — И мне, — обиженно заметил Ник. — Потому что вы сочтете меня сумасшедшей, а кое-что мне велели вообще никому не рассказывать. — Кто? — Казимир? — нахмурилась Анастасия. — Красная королева. Подруга потрогала мой лоб. — Вроде температуры нет, но ты бредишь. Ты же не могла ее видеть. — Конечно, нет. Но, тем не менее, приказ был лично мне. «Да как это понимать?» Пересказала им свои встречи с тайниками королевы, не углубляясь в содержимое первой страницы дневников. «До сих пор ничего не понимаю. Все вокруг играют в какую-то игру, а я в ней пешка, которая бегает в панике по доске и вообще не врубается в то, что творится вокруг. Мне это надоело. Не хочу быть девочкой на побегушках. Хочу начать свою игру, и досье — это первый шаг». «Интересно, если ты пешка, то кто же тогда я?» — буркнул Ник. Анастасия хмуро повертела в руках вилку. «И почему ты мне раньше не рассказывала?» «Понимаешь, сначала мне казалось, что это просто везение, что я только похожа на ту, которой предназначалась информация. Но после визита в последнее место мне кажется, что таких совпадений не бывает. Если найденный там якорь, про который я думаю, сработает, то это значит, что ошибки нет. Я иду по пути, который создан персонально на меня». За столом повисла пауза. «Так чего сидишь тут и не проверишь?» — спросила Анастасия. «Страшно. Не могла признаться до этого момента. Все откладывала, чтобы лучше подготовиться, успокоиться. Но сейчас поняла, что просто боюсь. Если он перенесет меня в очередное место, связанное с Красной Королевой, то сомнений не останется. Меня кто-то ведет за руку, причем очень давно. Только вот куда?» «Вдруг я неразумная овечка, а в конце пути жертвенный алтарь или скотобойня?» «Или наоборот», — задумчиво сказал Том. «Что, приз? Клад? Не смеши». «Так, думаю, что мне лучше пойти с вами. Теперь я тоже хочу понять, что скрывает досье», — сказала Наста. «И я пойду», — воскликнул Ник. «А вот это уже неразумное любопытство», — покачал головой Том. «Если вдвоем еще можно пройти незамеченными, то трое, а тем более четверо — это уже целая компания, которая гарантированно привлечет внимание. Достаточно одного случайного свидетеля, и все пропало». Анастасия поджала губы и опять уставилась в окно. Ник надулся и сидел красный, как ошпаренный поросенок. Том меня еще больше удивлял. Откуда у него эта твердость? Он же только что при всех сказал своей обожаемой «нет». «Я тебе все расскажу, обещаю». Я положила ладонь на руку Анастасии. «А мне?» — вскинулся Ник. «И тебе. Будем считать, что у нас заговор четверых. Больше никаких тайн, хорошо?» Ник стремительно закивал. Наста улыбнулась и сжала своей рукой мою ладонь. Том поправил очки и сказал. «Хорошо. Я согласен. Я тоже все расскажу». «Тогда у меня предложение. Давай прыгнем по твоему якорю вдвоем прямо сейчас», — внезапно предложила Наста. Сходу мне хотелось ответить «нет», но тут же поняла, что тогда между нами встанет такая стена, которую уже не сломать. Мое недоверие все сломает, и Наста не сможет меня простить. Сама же сказала про отсутствие тайн. Надо идти до конца. «Нырнем прямо сейчас. Выйдем отсюда в дамскую комнату». Подруга вскочила со стола. «Давай до дома хотя бы дойдем. Нырять в унитаз — то еще удовольствие. Любимая поговорка моей мамы. Вам страшно? Значит, вам туда». — заявила Наста. — Ты боишься прыгать, значит, надо сделать это немедленно. — А я? — жалобно спросил Ник. — Извини, но по следу королевы должна идти только девушка, — соврала я. Тащить неопытного юнца с собой мне совершенно не хотелось. Толку мало, один геморрой. Он поник головой. — Я все расскажу, когда вернемся. Успокоила я его, повернулась к Насте и охладила ее пыл. Лошадка, то есть якорь, все равно у меня дома. Хорошо, пошли. Она вскочила со стула и бросила на стол деньги за всех. Том тоже поднялся и все равно положил сверху еще и деньги за себя. Удачи вам. Саша, ты запомнила? Завтра в 8 в библиотеке в тайном зале. Я зайду за тобой. Да, спасибо тебе. Увидимся там. Наста сгорала от нетерпения, поэтому поторапливала меня всю дорогу. Дома мы налили большой таз, уж не знаю, откуда он у меня взялся, но подруга мигом нашла его под ванной. Пристегнула меч, мы взялись за руки и посмотрели на отражение лошадки. Мне показалось, что мгновенный озноб при перемещении на сей раз был сильнее и намного дольше обычного. Мы оказались во дворце. Это было понятно с первого взгляда. Парадное зало из серо-черного мрамора с высоченными колоннами и цветными витражами на окнах создавало немного мрачноватое впечатление. Но мне показалось, что здесь все равно достаточно уютно. В храмах чувствуешь себя не так. Там тебя стремятся либо подавить величием, либо впечатлить роскошью, а здесь кто-то украсил большой зал согласно своим вкусам, и не более того. Пространство наполняла абсолютная тишина. Казалось, что даже дыхание отдается эхом от стен. А уж когда я шагнула, то стук каблука о мраморный пол вызвал целый каскад звуков. Интуитивно я ожидала ощутить старый спертый воздух, но во дворце пахло розами. Так и не поняла, откуда доносился такой сильный аромат. Как будто свежие букеты стоят где-то рядом. Еще было неожиданно тепло. Даже, наверное, жарко. Я-то стояла в пальто. С потолка свисало несколько очень длинных красных знамен с черным символом. Треугольник, из сторон которого выходили кончики трехлучевой звезды. А вокруг него свернулся кольцом кусающий себя за хвост дракон. Чем-то похоже на герб Дианы де Пуатье. И на мой кулон, если концы полумесяцев выпрямить. Рядом, в чаше на постаменте, бесшумно, как родник, бурлила вода, благодаря которой мы сюда и попали. Видимо, артезианский источник. «Ого!» — эхо широко разнесло тихий, удивленный возглас Анастасии. Обернулась к ней и, наконец, в торце зала увидела центральный элемент помещения. Огромную картину в узкой темной раме над небольшим каменным постаментом. Портрет Красной Королевы, тот самый, который якобы висит в офисе мрака. Писался он явно с натуры. На картине было слишком много несущественных для сюжета деталей. В Москве я как-то сходила на серию лекций известного искусствоведа в Третьяковке и знала, что если художник конструирует картину как фантазию, то все произведение подчиняется единому плану. А вот если рисует с натуры, то часто старается передать почти все, что видит в реальности, даже если в этом нет особого смысла. Здесь точно рисовали вживую. Жаль только, что это делал импрессионист. На картине в проеме темного каменного коридора с деревянными полами застыла фигура. Где-то за ней угадывалась большая, залитая светом, площадь и куча людей вдали, вскинувших руки в приветствии. Художник зафиксировал, как женщина в черно-красном одеянии с огромным алым плащом-накидкой на плечах стремительно оборачивалась, но поймал момент за секунду до того, как покажется профиль. Лица практически не было видно. Портрет точно передавал настроение, стремительность движений, контуры стройной фигуры, и я могла угадать даже восхищение, которое испытывал автор перед той, кого изобразил. Но вот мелкие детали пали жертвой грубой кисти импрессиониста. Нарисовано было столь крупными и экспрессивными мазками, что угадать черты лица было совершенно невозможно. Сплошные черные и красные пятна, глаза скрывались за капюшоном, а развивающиеся в стремительном движении красные волосы заслонили губы и нос. «Ничего себе!» — прошептала Наста. «Да, в этом месте говорить громко было страшно». «Это она?» — спросила я, кивнув на портрет. «Не знаю. Рисовали точно ее, а вот при жизни или по памяти непонятно». «Ты понимаешь, что это значит? Мы попали по адресу». Я показала ей лошадку. «Такую же фигурку вырезал мой отец. Из всей кучи барахла, что я притащила Казимиру, только она привела в место, имеющее отношение к Красной Королеве. Это не совпадение. Это ловушка, настроенная точно на меня». «Почему сразу ловушка?» «Потому что мой старый начальник учил меня, что если ты не понимаешь, кто в данной сложной игре лох, то это значит, что лох — это ты». «Что такое лох?» — удивилась Наста. «Идиот, который попадает в неприятности или в итоге расплачивается за все и всех». Я подошла к картине. Подписи художника не нашла. Резная рама из темного дерева также не содержала ни даты, ни названия. Мы медленно начали обходить зал по периметру. Несмотря на то, что взгляд то и дело цеплялся за мелкие детали — резьбу на колоннах, каменные кресла с высокими спинками вдоль стен, мраморный узорный пол — ничего интересного для себя пока не заметила. Ни одного предмета, хоть как-то намекавшего на то, что это якорь или тайник. Зал не предназначался для хранения чего-либо. Тут даже мебели толком не было. Тронный зал для торжественных приемов — вот что это такое. Но где же трон? Постамент в виде плиты из красного мрамора в соответствующем месте есть, но кресло на него забыли поставить. «Эй, тут выход!» Наста помахала мне рукой из угла за виртуальным троном. Резной портал, который я посчитала просто украшением, действительно обнимал темную деревянную и очень тяжелую дверь. Мы вдвоем потянули за ручку. Скрип раздался такой, что оглохнуть можно было. Если в замке кто-то был, то мы точно сейчас перебудили всех. В фэнтези-фильмах создатели любят такие моменты. Сейчас какое-нибудь древнее зло проснулось от шума и принялось медленно ползти в нашу сторону. Поежилась от страха и на всякий случай вытащила меч. Жалко, Анастасия сегодня без шпаги. Она, в отличие от меня, с ней как раз управляться умеет. Каждый шаг эхом разносился по длинному арочному коридору. По правую руку располагались высокие окна с матовыми стеклами. По яркому свету было понятно, что за ними солнечный день, но разглядеть пейзаж не получалось. Слева тянулись двери. Первые две были закрыты, и ломиться мы в них не стали. А вот за третьей располагалась библиотека. Узкое высокое окно с витражом давало мало света, и комнатка пряталась в полумраке, особенно густом после залитого солнцем коридора. Конечно, этой библиотеке было далеко до Трестовской, но шесть высоких шкафов все равно смотрелись внушительно. Ближе к окну, у камина, стоял диванчик и два кожаных черных кресла. Анастасия преградила мне путь рукой. «Пыль!» «Что пыль?» — удивилась я. «Ее нет. Даже запаха. У меня есть библиотека, и я знаю, как тяжело в ней убираться. Книги — это кошмар. Мыть пол надо чуть ли не через день». Я посмотрела на паркет. Действительно чисто. Да и на полках тоже. «Здесь кто-то регулярно убирается», — заявила Наста. Во дворце по-прежнему было тихо. Ни шага, ни звука. Убрала меч в ножны и подошла к шкафам. «Пойдем дальше. Ты что, почитать решила?» — прошипела Анастасия. «Подожди», — сказала я, ведя пальцем по корешкам книг. Большинство кожаных переплетов были внешне похожи на тома, что я встречала в Тресте. Но в одном из шкафов я разглядела то, что заставило меня остановиться. Книги из моего мира. Цветные ламинированные обложки, московские издательства. Фантастика, фэнтези и мистика. Вытащила одну со знакомым именем на переплете. Мне казалось, что у этого автора я читала все произведения, а тут что-то новое. Открыла первую страницу и уставилась внизу на 2023 год, Москва. Книга из будущего. «Но чего ты там застряла?» Наста подошла ко мне. «Посмотри на год», — сказала я. «Ух, древность какая!» Я совсем забыла, что в местном исчислении тут шло восьмое тысячелетие. «Она из моего мира, но только там сейчас 2019-й. Ее напечатают через 4 года». «Значит, не из твоего, а из другого, очень похожего, который давно убежал вперед». Наста пожала плечами и продолжила осматривать комнату. Я поставила книгу на место и начала изучать остальные на этой странной полке. «Вот это точно из моего мира», — коснулась пальцем знакомого потрепанного корешка. «Я зачитывалась ей в детстве, 10 раз перечитала. Именно это издание». Вытащила книгу, открыла на первой странице и застыла. Анастасия почуяла неладное и быстро подошла. «Что?» На титульном листе в уголке было написано еще не очень ровным школьным почерком «Саша Черемная, 7А». и рисуночек тюльпана. Я тогда научилась их рисовать быстро и красиво и лепила куда ни попадя. «Это моя книга. Ты понимаешь? Именно та, что я оставила в родном доме в Сумкино, когда перебиралась в Москву. Или я потеряла ее еще раньше. Уже не помню, но это мой почерк и мой рисунок». «Как это может быть?» Анастасия испуганно посмотрела мне в глаза. «Ты уверена?» «Абсолютно. Вот смотри. Дальше я обвела название главы». Перевернула страницу и увидела сложенный в четверо лист пожелтевшей бумаги. Вытащила его, и под ним действительно обнаружила обведенные синей шариковой ручкой буквы. Отложила книгу и осторожно развернула листок. «Мне можно прочитать?» — осторожно спросила Наста, пристраиваясь за плечом. «Думаю, да». Письмо было написано идеальным каллиграфическим почерком. Всю жизнь мечтала такое иметь, да только подобным талантом меня, к сожалению, не наградили. «Поздравляю, ты почти у цели. Вопросов у тебя еще пока больше, чем ответов, но это скоро изменится. Не бойся дойти до конца. Теперь бойся не дойти. Осталось всего два нырка, но подсказок и якорей больше не будет, потому что якорь для обоих — ты сама. Запомни, все места, где ты побывала, все люди, с которыми ты знакома, будут с тобой навсегда, независимо от расстояния и времени, которые вас разделяют. Чтобы попасть к ним, тебе уже не нужны костыли в виде якорей. Я не буду желать тебе удачи. Это участь слабых сердцем. Сильные прожигают себе путь, не замечая препятствий». Подписи не было, но ее и не требовалось. «Она действительно пишет тебе письма», — прошептала Анастасия. «Но как?» «Нет, я из сказок слышала, что Красной Королеве было подвластно даже время, но это всегда упоминали в том смысле, что она совсем не старела. Может быть, она как-то заглянула в будущее и узнала о тебе?» «Не знаю», — растерянно прошептала я, все еще размышляя над тем, что прочитала. «Но почему нельзя написать просто и понятно? Зачем все эти загадки? Что значит, что я сама якорь, но в то же время они не нужны мне, чтобы перемещаться в те места, где я была? Бесит все это». Убрала листок в карман пальто, а книжку вернула на место. «Пойдем дальше. Мне кажется, что здесь я уже нашла все, что надо». Мы молча прошли до конца коридора, пробуя открыть остальные двери по левой стороне. Но ни одна нам не поддалась. Только та, которой заканчивался этот проход, была не заперта. За ней скрывалась спальня. Невысокая кровать стояла у самого окна, именно как я люблю. В отличие от остального замка, здесь не было и следа от таинственной мрачности. Светлые стены, покрывало цвета слоновой кости, серебристо-бежевая занавеска, которой можно было отгородить кровать от остальной комнаты, белый дамский столик с зеркалом у стены. Вполне уютная женская спальня. Я бы свою похоже обустроила, если бы не была такой ленивой заразой. И здесь тоже кто-то недавно помыл полы и начисто протер все поверхности. Еще в комнате, наконец, было огромное панорамное окно с прозрачным стеклом. Я быстро подошла и выглянула наружу. Оказывается, все это время мы ходили по второму этажу. Как попасть на первый, если ни одной лестницы мы не встретили? Дворец имел форму буквы «Г», и проход в дальнее от нас крыло тоже пока где-то успешно прятался. Сад под окнами изрядно зарос без присмотра, но до сих пор был красив. Цветущие темно-красные розы достигали второго этажа и нагло заглядывали в стекла. Теперь понятно, откуда такой запах. «Красиво». Наста тоже подошла к стеклу. «Надо же, лето», — рассеянно сказала я, и тут меня как током шарахнуло. «Черт!» Анастасия дернулась и недоуменно уставилась на меня. «Тут другое время года. Здесь время течет совсем иначе». «И что?» — недоумевающе спросила она. — Пыли нет, а в замке ни души. Никто не убирался. Может, потому что пока там проходят годы, здесь минуты? Королева исчезла 20 лет назад, а тут и дня не прошло. Вдруг Том уже искал меня в библиотеке и не нашел. А если он вообще состарился и умер? — Ох ты ж! Тут до нее тоже дошло. — Бежим отсюда! Мы помчались назад, ворвались в зал и припали к чаше с родником. Оказавшись в квартире, я первым делом взглянула на башенные часы в углу. «Погоди, а во сколько мы отправились, не помнишь?» «Нет». «Вы совершили переход в 23:33», — прокомментировала рыжая. «Именно столько и показывали часы». «Может, прошло уже несколько суток?» — предположила я. Наста с ужасом посмотрела на меня. «Нет. За окном в соседнем квартале голосит все тот же пьяный мужик, что и в момент вашего отправления». Подошла к окну. Действительно, ничего не изменилось. Даже наши с Анастасией следы на свежем снегу видны, а белые хлопья все падают. За сутки бы их точно засыпало. Показала на них подруге, и она успокоилась. «Странно. Мы провели в замке более получаса, а тут, получается, прошло менее минуты», — прошептала я. «Если быть точным, то и секунды не прошло. Вы вернулись ровно в тот самый момент, когда переместились во дворец. Секундная стрелка тоже не сдвинулась». Повторила это вслух для подруги. «Не знала, что вообще такое возможно. Время в мирах обычно течет одинаково. Сколько ни ходила на задание, но если ты там провел час, то и здесь час прошел», — произнесла Наста, задумчиво глядя на снег. «Сама же говорила, что она временем умела управлять. Меня уже не это волнует. Ты теперь убедилась, что весь этот квест настроен персонально на меня?» «Но я все равно не понимаю, как и зачем». «Я тоже. Только вот идти дальше боюсь. Осталось всего два нырка, как она написала. А дальше что? Может быть, это два последних перемещения в моей жизни?» «Знаешь, моя мама говорила, что если все время думать про черный день, который ждет тебя когда-то в будущем, то вся твоя жизнь окажется черной. Не переживай. Мне кажется, что это письмо написано тем, кто к тебе хорошо относится. Вряд ли он или она готовит тебе ловушку. Ты расскажешь Казимиру о произошедшем?» «Нет. Для начала загляну в свое досье, а уж потом решу», — ответила я.